здравствуйте. Ну, здравствуйте. Алло. Ага. Здравствуйте, я представлюсь. Меня зовут Шкрузунова Людмила Николаевна, отдел взыскания банк Тинькофф. Игорь Александрович. Как фамилия? Скорлупова? Игорь. Шкрузунова Людмила Николаевна, отдел взыскания банк Тинькофф. Рыгунова? Ну, хорошо, будешь Рыгунова. Что вы хотели? А звонок крайне важен, не займет так много времени. Дело в том, что Ксения Николаевна обслуживается в нашем банке и пропустила дату оплаты. Скажите, а вы с супругой совместно проживаете? А вы что, с нами хотите пожить, Рыгунова? Игорь Александрович. Да, Рыгунова. Вы с нами пожить хотите? Так вы все-таки с супругой совместно проживаете? Подождите, а вы что, с нами жить хотите? Я не согласен. Дело в том, что мы не можем прийти к договоренности с Ксенией Николаевной на оплату, а сумма долга сейчас увеличивается из-за начисления штрафной санкции. Скажите, у вас есть возможность помочь супруге с оплатой? Ну, я всегда помогаю. Всегда-всегда. Для урегулирования ситуации по ее счету достаточно будет суммы в размере 26 900 рублей. Вы сможете внести данную сумму до 2 мая? Ни хрена себе, а что так много? Рыгунова, ты что? Игорь Александрович. Да, Рыгунова. Вы сможете внести данную сумму до 2 мая включительно? Или у вас сложности в сроках? До 2 мая смогу. 2021 года тогда уж. По рукам, Рыгунова? Нет, я имею в виду до 2 мая 2020 года. Нет, Игорь Александрович. Нет, подожди, Рыгунова, давай 21 года. И забились по рукам. Игорь Александрович, да, вы Рыгунова. Сможете оказать финансовую помощь Ксении Николаевне, неся данную сумму до 2 мая включительно? До 2 мая 2021 года. Легко. Просто вот как пукнуть. Игорь Александрович. Да, Рыгунова. Тебе нравится произносить мое имя? Рыгунова в первую. А, Шкрибунова? Я с вами корректно разговариваю. Мне нравится, Рыгунова. Да, вы сможете внести данную сумму до 2 мая включительно. Повторите мое имя и это отчество. Это так от Рыгуновой приятно слышится просто. Ну, вы, во-первых, неверно произносите мою фамилию. Игорь Александрович. Ой, Рыгунова. Какая ты лапочка. Рыгунова, дай мне свой личный номер. Мы с тобой пообщаемся. Игорь Александрович, у меня фамилия Шкрыгунова. Шкрыгунова? Вы данную оплату сможете произвести до 2 мая? Не могу, Рыгунова. Можешь шкрибануть отсюда. Игорь Александрович. Шкрибани отсюда, Рыгунова. Чтобы... Вы готовы помочь Ксении Николаевне справиться с кредитной нагрузкой на сегодняшний день? Шкрыбунова. Да нет, не Шкрыбунова, Рыгунова. Игорь лучше намного. Подожди, Рыгунова. Игорь Александрович, это никак не относится к задолженности вашей супруги. Шкрыбунова, Рыгунова. Я сказал, Игорь до 21 года. Игорь Александрович, могу, блядь. Помощь Ксении Николаевне. Что тупишь, Рыгунова? Конечно, могу, ёпта. До 2 мая включительно. 21 года. Еще раз давай произнеси но мое имя. Ну, чтобы было проще, мы можем определить данную сумму платежа на две части. Ну, я согласен. Не больше, до 9 мая включительно. Рыгунова, на первый платеж в размере 2200 рублей необходим поднести до 2 мая. Так, подожди, ты мне даешь свой личный номер, и тогда я легко оплачу. Игорь Александрович, это никаким образом не относится к задолженности вашей супруги. Шкрибанула тогда отсюда, Рыгунова. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Уважаемый Самараева Наталья Александровна, ведется разговору. Самараева ты или Самураева? Это важно для вас? Конечно. Самураева было бы вообще неплохо. Давай ты будешь Самураева. Ну, отлично. Пускай будет так. Отлично. Допустим, Самураева. Допустим, как вас зовут? Допустим, называй меня господин Самурай. Это Ксения Николаевна. Я думаю, она не против будет так. Ну, назови на чат. Понятно. Ее позовите к телефону. Что ты голос там повышаешь, Самураева? Сейчас как харакири пиздану тебе. Ее позовите к телефону. Харакири сейчас сделаю тебе. Каким образом? Каким образом? Не знаю. Еще не придумал. Еще не придумал я. Такой смелый по телефону. А что же жена в долгах? Смелый, да. Станет зарабатывать. А ты что меня, за живое решила зацепить, как, что ли, а? Как мужчина, не так, да? А? У вас одно и то же, одни и те же скриптики, да? Ты своей башки хоть что-то можешь брать, а? Как мужчина не удался в своей жизни? А ты, блядь, удалась как женщина? Звонарем работаешь, конечно, а? Конечно, а вы как думаете? Людям мозги ебёшь. Ну, а вы с протянутой рукой себе ходите ко мне. Конечно, хожу, блядь, и побираюсь, да. Конечно. А я судьба. Конечно, хули ты хотела. Понятно. Жизнь такая. Большой привет, Ксения Николаевна. Пошла нахуй. Да, здравствуйте. Нет, я тут Афина. Что надо? Еще раз, что? Я говорю, я тут Афина. Я все знаю. Говори мне ты. Алло. Это компания МБА Финансы. Не кричите. Это компания МБА Финансы. Какие, подожди. Специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ведется запись разговора. Да, Ткачева Ольга, как тебе там, падла? Чё ты дозваниваешь? Ксения Николаевна. Чё ты мне дозваниваешь? Ксения Николаевна, может быть, не будем разыгрывать спектакль? Почему ты некрасивая такая мне звонить? Голос спектакль не будем разыгрывать сейчас? Собери свои ебалы. Голос твоя лично пообщается, не волнуйтесь.